В известном смысле он был хорошо осведомлен. В день смерти Елизаветы официальное число сухопутных сил, оставляемых императрицей своему наследнику, равнялось 606 178 человекам. Но помимо того, что треть ее составляли иррегулярные казаки и калмыки, этой армии свойственна была одна черта, столь общая той эпохи, что для нее создалось даже особое выражение в административной переписке того времени. Часть этой армии существовала лишь на бумаге. В действительности наличный состав русских войск, представших перед Фридрихом в ту минуту, когда он к своему несчастью бросил вызов северным медведям, как он называл своих врагов, казавшихся ему сперва грозными, а затем презираемых им, никогда не превышал 70 тысяч человек. Но собирая точные сведения относительно численности и даже достоинства этого военного аппарата, Мардефельд упустил из виду один элемент, не подмеченный, впрочем, ни одним из его современников до Цорндорфского и Кунесдорфского сражений. Он умел лишь считать батальоны, оценивать дальнобойность пушек и ружей, обмундировку, и с этой точки зрения пришел путем сравнения к весьма выгодным для Фридриха заключениям. Елизаветинские солдаты и генералы, по-видимому, не обещали доставить много хлопот розбахским победителям. С виду крепкие, но плохо питаемые солдаты, даже по мнению австрийского военного агента Сент-Андре, не должны были отличаться особой силой. Генералам неизвестны были употребление и польза провианских обозов и походных кухонь. Они не имели ни малейшего представления о военных складах, полиции армии, о дисциплине ее и вообще о всем том, что составляет разницу между цивилизованными нациями и теми, что находятся еще во власти варварских принципов и ослепления. Но достаточно было опыта нескольких сражений, чтобы исправить эти данные, сами по себе верные, но не полные. Апраксин и другие русские генералы позволили Фридриху обойти себя. Но, находясь в положении отчаянном, по мнению великого полководца, они не обнаруживали ни малейшего волнения и, повергая в недоумение тех, кто думал держать их в руках, сумели победить пруссаков своей стойкостью. Солдаты Фермора и Салтыкова ложились тысячами под огнем прусских мушкетеров, но и падая на земь, они все еще дрались до последнего издыхания. Тогда-то и обнаружилась перед всем миром русская душа, производя на него впечатление чего-то дикого и непонятного, но обладающего бесконечной силой сопротивления. С другой стороны, дипломатические сношения между Россией и Пруссией были уже несколько лет прерваны, и рапорты Мардефельда и других агентов Фридриха уже устарели. Они соответствовали положению вещей, впоследствии значительно изменившемуся, в особенности начиная с 1755 года. До той поры военная организация России оставалась почти такой же, какой она была при Минихе. С 1741 по 1745 годы армия была увеличена основанием кавалергарского и измайловского полков, а в 1750 году образованием в Астрахани кавалерийского полка, сформированного из сыновей туземцев, обращенных в православную веру. В 1758 году личный состав армии был усилен завербованием множества лиц, занимавшихся бродяжничеством, в силу социальных и экономических условий жизни. Армия от этого не потеряла первобытного и хаотичного вида, столь неблагоприятно выяснившегося еще при Анне Иоанновне. Одетые на французский лад, выправленные на немецкий, солдаты Елизаветы казались способными, в особенности под предводительством такого военачальника, каков был пылкий победитель под Ставучанами, лишь победоносно выдержать натиск татарских или турецких орд. Но в 1755 году предприимчивый ум Шувалова затеял целый ряд преобразований, вызвавших в некоторых частях этой организации глубокие перемены. Главным образом была преобразована артиллерия. Шувалов создал отдельный артиллерийский корпус, придал больше легкости пушкам и лафетам, ввел в большем количестве употребление разрывных снарядов, увеличил силу и дальнобойность орудий, вследствие чего в кампаниях 1758-1761 годов превосходство русской артиллерии дало себя почувствовать на всех полях сражения. Вместе с тем впервые в русской армии появился отдельный и сильный инженерный корпус. И вместе с ним во всю массу этого мощного, но костного тела проник научный дух, делая его более гибким и приноравливая его к требованиям современной войны. В 1757 году были изменены даже основы рекрутского набора. Набор главным образом ложился на 10 великорусских губерний, освобождая от налога крови другие области империи, то есть Прибалтийский край, Малороссию, все земли по Яику, Волге и Дону, с их пестрым германо-финским, русско-польским и финно-русским населением. Не отказываясь от системы, сосредоточившей для образования воинской силы напряжение страны, главным образом в ее центре, эту систему лишь применили в более широком масштабе. 10 губерний были разделены на 5 округов, и каждый из них должен был поочередно пополнять сухопутное войско, тогда как флотские экипажи набирались из населения Астраханской губернии и Вологодского, Устюжского и Галичского уездов. Все это не делало еще из преобразованной таким путем армии войска, поставленного с технической точки зрения на европейскую ногу и идущего рука об руку с его западными соперниками. Но в отличие от этих соперников, в особенности от прусского войска, пополнявшегося посредством набегов на Польшу и Саксонию и оказывавшего широкое гостеприимство дезертирам и всевозможного рода авантюристам, делавшим ее мундир орликинским нарядом, согласно выражению Мишле, эта армия была по существу своему национальной. Не было вербовки, почти не было добровольцев, в особенности в строю, а был лишь налог крови, распределенный на землевладельцев и уплачиваемый ими крепостными людьми. Будучи обязан поставить одного солдата на известное количество душ, причем соотношение это по временам изменялось, помещик распоряжался крестьянами по своему усмотрению. Ему также предоставлено было право сдавать в рекруты в виде наказания беглых христиан, которых ему удалось словить. Это сочетание солдатчины с представлением о каре удержалась в традициях страны, составляя и до сей поры одну из самых непривлекательных ее черт. Но благодаря духу русского народа оно не давало тех деморализующих последствий, которые могло бы иметь в других странах.